Северина. Глава первая. Париж, 1983 год. Сирень, дождь, нотки горького шоколада. Войдя в небольшой магазинчик, Стелла ноздрями втянула воздух, наслаждаясь ароматом и окутавшим ее мягким золотистым светом. Звякнул колокольчик, и этот старомодный звук вызвал у нее странное ощущение. Как будто прямо с парижского тротуара она шагнула в какое-то вневременье. За маленьким дубовым столиком сидела прелюбопытная женщина. Старая, но с прекрасно ухоженными руками, которые контрастировали с простенькой стрижкой и унылым платьем. Улыбка на ее лице казалась одновременно неохотной и торжествующей. «Кошка», — подумала Стелла. «Канарейка». При виде Стеллы лицо женщины прояснилось, и она вскочила со своего места. «Я вас заждалась». Голос у нее был низкий и скрипучий. Он скрежетал так, словно заржавел от редкого использования. «Почему так долго?» Тон был таким укоризненным, как будто Стелла неприлично опоздала на важную встречу. Стелла была ошеломлена. Очевидно, старушка ее с кем-то спутала. А может, она сумасшедшая? Стелла попятилась и потянулась к ручке двери. Но тут женщина воскликнула. «Стойте!» Таким властным тоном, что Стелла повиновалась. Некоторое время они стояли, глядя друг на друга. Сегодня был первый день Стеллы в Париже. Она бродила по утренним улицам, как в тумане, сонная от смены часовых поясов, и жалела, что приехала. Предстоящие дни отпуска раскинулись перед ней пустынным, неизведанным ландшафтом. Что ей делать тут одной? Чем занять себя в незнакомом городе? Дома в Нью-Йорке она готовилась к путешествию, водя пальцем по карте Парижа, стараясь изучить его получше. Но теперь на настоящих парижских улицах ей делалось не по себе. Выйдя из колоритной гостиницы в латинском квартале, она попыталась стряхнуть с себя беспокойство и влиться в поток туристов, пересекавших Сену. Стелла миновала Нотр-Дам, непременно нужно как-нибудь в него зайти, и, проходя по мостам, проговаривала вслух название каждого. Но, несмотря на домашнюю подготовку, она чувствовала себя здесь существом с другой планеты. Языка не понимала, никого не знала. И что она здесь делает? Направляясь к площади Вогезов, Стелла гадала, действительно ли это место окажется таким красивым, как сулили путеводители. «Вот и павильон королевы», — шепнула она себе, начиная обходить старинную площадь. «Кажется, камни здесь дышат древностью», — думала она, любуясь небольшим ухоженным парком и аккуратным фонтаном. Нырнув в аркады, она заметила лавочку с надписью «Роптерев», выписанной золотой вязью на стекле старинной витрины, и остановилась полюбоваться витиеватыми буквами. В витрине было выставлено единственное платье. Ткань поразительно красивого оттенка фиолетового лежала мягкими волнами. Бархат? Ткань казалась такой мягкой, что Стеллу потянуло к ней прикоснуться. Она открыла дверь. И вот теперь хозяйка взирала на нее со свойственным парижанам высокомерием. От ее резкости Стелла почувствовала себя так неловко, что отвернулась и стала осматриваться. Полки и вешалки вдоль стен были заняты винтажной одеждой, превращавшись тесную лавку в настоящую машину времени. Вся история города была словно записана здесь в шифоне, льне, шелке и кружевах. Взгляд девушки упал на строгую военную форму, стоявшую по стойке смирно, потом перескочил на брючный костюм от Пуччи, таких ярких цветов, что легко было представить, как костюмчик спрыгивает с вешалки и вылетает за дверь. Старушка наблюдала за ней, не говоря ни слова. Маленькая белая собачка рядом с ней тоже была настороже. Молчание затягивалось, от этого становилось неуютно. «Я что-то натворила?» — подумала Стелла, как всегда убежденная, что сделала что-то не так. Поколебавшись несколько мгновений, она все же направилась к фиолетовому платью в витрине, миновав пеньюар с кружевной отделкой в эдвардианском стиле, расшитой стеклярусом платья и шелковую шаль теплого розового цвета. Она потянулась, чтобы коснуться платья. «Стойте!» Снова закричала женщина. Стелла отпрянула и заложила руки за спину. «Простите». С такого близкого расстояния она рассмотрела, что старинное платье было совсем ветхим. «Мы ждали». Эти слова прозвучали еще более укоризненно, почти зло. «Простите». На сей раз это был вопрос. «Мы вас ждали», — повторила женщина громче и медленней, как будто громкость могла компенсировать скудность словарного запаса. Потом, смерив Стеллу презрительным взглядом, как будто считала ее непроходимой тупицей, она нетерпеливо махнула рукой и скрылась в задней комнате. Собачонка осталась сидеть, дрожа всем телом, навострив уши. Она не сводила со Стеллы глаз, и под ее пристальным взглядом та стояла, боясь пошевелиться. Спустя целую вечность женщина вернулась, держа на вытянутых руках длинную плоскую коробку. «Идем же!» Француженка властно взмахнула рукой. Видя, что Стелла не двигается, она положила коробку на пол, схватила девушку за руку и потащила в отгороженный занавеской угол. Собачонка потрусила следом, носом двигая коробку в их сторону. Ошеломленная, Стелла не сопротивлялась. Что, если у парижских лавочников принято так себя вести? «Ваше платье!» Женщина затащила Стеллу в импровизированную примерочную и довольно грубо развернула к себе лицом. «Из 50-х». В помутневшем зеркале Стелла мельком увидела свое отражение. Худая мальчишеская фигура в аккуратно отглаженных джинсах, холодные серые глаза, прямые темно-русые волосы до плеч, белая рубашка, твидовый пиджак. Старуха стащила со Стеллы джинсы, и девушка поспешно прикрыла руками оголившийся живот. С детства никто не позволял себе так бесцеремонно касаться ее, и она чувствовала, как от смущения вспыхнули щеки. Женщина неодобрительно покачала головой. «Думаешь, я ни разу не видела голую женщину? Я, которая одевала великих моделей перед выходом на подиум?» Что-то бормоча себе под нос, женщина нагнулась, открыла коробку и принялась разворачивать слои тончайшей мягкой бумаги. Этот звук напоминал о Рождестве. Наконец она извлекла нежное облачко ткани и начала аккуратно, с точностью хирурга, расстегивать мелкие пуговки на спинке платья. «Я как раз работала у Диора в тот год, когда шили это платье». Удивленная и заинтригованная, Стелла подалась к ней, чтобы лучше разбирать слова. «Это был первый год, когда к нам пришел месье Сен-Лоран. Всего 21 год ему был, но мы сразу поняли, что у него талант. Это был его первый фасон для дома Диор, и когда я помогала великой ведет Виктуар Дотрело надеть это платье, месье Сен-Лоран бегал вокруг, все поправлял ткани, был очень взволнован». Женщина замолчала, глядя вдаль. Стелла ждала. Но когда Виктуар вышла на подиум, зал ахнул. Мы все это слышали. Мсье Сен-Лоран улыбнулся. О, его улыбки — это была большая редкость. И мы сразу поняли, что это платье... Она замолчала, подбирая слово. «Волшебное. Так что представьте мою радость, когда спустя столько лет именно это платье поступило в мой магазин». «Иси Шамуа». Она покачала головой, до сих пор не веря своему счастью, и сухие губы изобразили нечто, явно означавшее улыбку. «Я не видела его почти 30 лет, но когда открыла коробку, это было как встреча старых друзей». Напивая что-то себе под нос, она набросила платье Стелле на голову, перекрыв свет. В темноте Стелла почувствовала аромат абрикосов и ванили, которым пропиталась ткань. У нее слегка закружилась голова, заставив вспомнить о Дороти в поле маков. А женщина все говорила, говорила. «Но я понимала, что это платье не для всех, и поэтому я упаковала его. И ждала». Посмотрев вниз, она обратилась к собачке. «Я очень терпеливая, правда, Заза?» Собака пожирала ее горящими черными глазками, насторожив уши в молчаливом согласии. «Я знала, что подходящая персона появится. И когда вошли вы, мадемуазель, мое сердце дало сбой. Я поняла, Матадусиит, что это платье нашло свою судьбу». «Отличный маркетинговый ход», — подумала Стелла. «Интересно, она всем такое рассказывает? И кто-то на это клюет?» Ей стало интересно, какую удивительную историю выдумает эта женщина в следующий раз. «Вы же знаете, что и месье Диор, и месье Сен-Лоран иногда давали своим платьям имена. Патужур, только любимым, особенным. Среди них были Артемиза, Зимира, Лоретта. Но это платье было иным. После того, как залахнул, в ателье влетел месье Диор, осмотрел платье, пощупал ткани, ходил, ходил вокруг модели. «Имя этого платья — Виктуар», — сказал он наконец, а сама Виктуар торжествующе улыбнулась нам. «Это была редчайшая честь». Мадам продолжала, не сводя со Стеллы глаз. Но мсье Диор покачал головой и потрепал Виктуар по руке. «Но это только сейчас. Пардон, Машер, но это платье переменчиво, как духи, хамелеон. Оно будет выглядеть по-разному на каждой женщине. И потому оно всегда будет носить имя той, кто носит его». «И платье называется Виктуар?» Старушка отрицательно помотала головой. «Как вас зовут?» «Стелла». «Как чудесно! Теперь это платье Стелла!» Она оборвала разговор. Ее хрупкие пальцы легко, как бабочки, запорхали по спине Стеллы, застегивая пуговки. Но стоило Стелле попытаться развернуться к зеркалу, как пальцы изменились и сомкнулись, как железные прутья, удерживая девушку на месте. «Еще рано!» Стелла была не против. По мере того, как крохотные пуговки ныряли в петли, платье обнимало ее. Материя мягко касалась кожи, теплая и уютная, как колыбельная. И Стелла целиком отдалась ощущениям. «Теперь можете смотреть». Вздрогнув, Стелла открыла глаза. Она не понимала, где оказалась. Перед ней в зеркале была незнакомка. Куда подевалась щуплая, похожая на мальчишку Стелла? Ее место заняло какое-то неземное создание. Казалось, стоит ей открыть рот, как из него польется дивная ария. Например, Каста Дива. Преобразив все черты, платье превратило Стеллу в чувственную, привлекательную женщину. Ее лицо, всегда бледное и серьезное, сейчас казалось трогательным и зовущим. Она никогда не тратила время на макияж, но сейчас на губы так и просилась алая помада. Заурядные серые глаза стали дымчатыми, глубокими и таинственными. Даже волосы мышиного оттенка внезапно обрели блеск. Стелла не могла отвести взгляд от этой женщины, совсем не похожей на нее. «Воля!» — торжествующе воскликнула маленькая хозяйка лавки. «Я же говорила, что это платье ваше. Согласитесь, куда лучше быть такой красавицей, чем обычной серой мышкой, которая вошла в мой магазин». «Сколько?» — только и смогла выговорить Стелла. Всю жизнь она была гусеницей, а сейчас вдруг страстно захотела стать бабочкой. 50 000 франков», — резко бросила хозяйка. Она щелкнула пальцами прямо под носом у Стеллы. «В сущности, даром за это произведение искусства, за момент истории». Она распахнула руки, как бы демонстрируя свое великодушие. «Я готова на небольшую уступку. Если вы платите в долларах, я посчитаю по хорошему курсу. Банки предлагают 7,5 франков, а я даю 8». Посматривая на женщину в зеркале, Стелла считала в уме. $6000. За платье. Деньги у нее были, деньги Селии, все, что мать оставила ей до единого пени. Но истратить их на платье... Это совсем на нее не похоже. Она снова взглянула на красавицу в зеркале, отчаянно желая превратиться в нее. Но это было неправильно. Она Стелла, нелегкомысленная вертихвостка из тех, кто тратит деньги на тряпки. В последний раз, бросив взгляд на свое отражение, она отвернулась от зеркала, стряхнув чары. «Этому платью место в музее», — с трудом проговорила она. «Никаким платьем не место в музее». Старуха протянула руку и погладила ткань платья, как будто утешая обиженное существо. «Платья созданы, чтобы их носили. А это платье создано, чтобы его носили вы». Отступив на шаг, она осмотрела девушку с головы до ног. «Этому платью суждено быть Стеллой». И тогда Стелла услышала другой голос. Страстный, настойчивый, даже неистовый. «Хоть раз в жизни», — шептала ей прямо в ухо мать. «Сделай так, чтобы я тобой гордилась». Стелла стянула платье, желая, чтобы голос смолк. «Оправдай свое имя. Будь Стеллой». Призрак Селии продолжал бормотать, пока Стелла наблюдала, как платье, струясь, оседает на пол.